Ну, как я уже говорила, она очень торопилась, а исполнителя еще надо найти. Я фыркнула. Знаешь, вчера вечером читала газету «Из рук в руки». Обожаю эту газету. Там такое можно найти. Ухохочешься. Так вот, обнаружила среди прочих маленькое объявленице. Помогу уйти из жизни, возможно, без согласия объекта. И подпись. Саша Салоник. Мало кто не знает сейчас, что покойный Александр Салоник считался в России киллером номер один. Так что долго искать исполнителя ради не пришлось бы. Но он затребовал бы кругленькую сумму. Она вполне обеспечена. Вот тут ты ошибаешься. У гражданки Ларионовой денег нет. Как это? Дорада обвешана драгоценностями. Ездит в шикарном автомобиле. Живет в великолепном доме и тратит на свои прихоти бешеные суммы. Оно, с одной стороны, правильно, но с другой, в бутиках, где Рада одевается, у нее открытый счет. В парикмахерской тоже. В конце месяца Глебу Лукичу просто присылали счета. Драгоценности у нее фальшивые. Как? Ну, может, я не точно выразился. Это искусно сделанные копии ее настоящих украшений. Подлинники хранятся в сейфе у мужа. Кстати, так многие делают, боясь стать легкой добычей для грабителей. В роскошных сумочках Рады нет наличных денег, только пластиковая карточка с заблокированной наличкой. Это еще что такое? Ну, Рада могла покупать в хороших магазинах, тех, что принимают кредитки, что угодно, от мебели до обуви. Но снять со счета живые деньги в банке или через автомат не имела права. Глеб Лукич не препятствовал никаким тратам, но не желал, чтобы жена держала в руках ассигнации. «Но почему?» Володя развел руками. До встречи с Радой Ларионов имел другую жену, Жанну Ветрову. Характер дамы соответствовал ее фамилии. Жанна изменяла Глебу Лукичу и, что его особенно возмутило, содержала любовника на деньги мужа. Ларионов щедрый человек. Отсыпал бабенке полные карманы баксов, а та и рада стараться. Покупала своему кабальеро все. Носки, трусы, рубашки, парфюмерию, машину, квартиру. Вот на жилплощади она и попалась. Небось, обжегшись на молоке, Глеб Лукич начал дуть на воду. Когда он развелся с этой Жанной, она погибла вскоре после того, как обнаружился факт измены. Током ударила. Ларионов уехал в Питер по каким-то делам, а Ветрова решила попользоваться СВЧ-печкой. Ну, ее и долбануло. Случается такое изредка с электроприборами. Коротит их. Вот так. Я переваривала информацию. Да уж. Однако Ларионов оказался скор на расправу. Бац! И нету неверной женушки. Током ударила. Интересно, какая сумма ударила по карману следователя, прикрывшего дело? Небось, Ради надоело чувствовать себя нищей с золотым запасом. Вот и решила пришпокнуть муженька. Подвел итог майор. Так что передай своему клиенту, что дамочка явно виновата. Осталось лишь уточнить детали. Она призналась? Нет. Кстати,